Глава 9. Колли столкнулись с бегущими в дом медиками. Ингрид остановила полицейского с ними, что-то сообщила коротко и выскочила вслед за мной. Небоскреб, с крыши которого предположительно выстрелили, в километре. Но все равно быстрее на авто, раз уж прямо у подъезда. Ингрид вскочила и крикнула: «Вперед! Первый поворот налево!» Я едва успел ввалиться на свое сиденье, как автомобиль рывком сорвался с места, словно у него для таких экстренных случаев предусмотрена катапульта. Несколько подростков на перилах площадки прокричали вслед пару оскорбительных кличек. Даже мне захотелось выйти и дать им по мордам. Однако Ингрид будто и не услышала, или так привыкла, что уже в самом деле не обращает внимания. Автомобиль торопливо пронесся между домами. Иногда сворачивал так круто, что я почти успевал увидеть задний номер. Наконец, резко остановился у подъезда. Ингрид выскочила быстрая, решительная, и хотя пистолет в кобуре, но видно, что он у нее уже снят с предохранителя и почти что в ладони, готовый к стрельбе. Вид у нее такой, что покарабкается на крышу небоскреба по пожарной лестнице, чтобы самолично проследить путь отступления стрелявшего. Но, к счастью, все-таки вбежала в здание. И, сбросив скорость среди жильцов в холле, прошла со мной к лифту. К моему неудовольствию консьержка даже не спросила, кто мы и к кому идем, что значит, снайперу было совсем вольготно. Выходящие из всех 6 лифтов жильцы нами не заинтересовались тоже. В мире растет отчужденность. Куда катимся? Так по себе. А как же сингулярность? Брать ли в нее таких равнодушных? Кабинка возлифтила обоих на 70-й этаж. Дальше поднялись по лестнице к полуоткрытой металлической двери. Ингрид вскрикнула горестно. Даже не пришлось взламывать. Открыл или вообще без замка? Безобразие. Ты не притрагивайся к ней, не притрагивайся. Дверь она приоткрыла носком туфли. Ринулась по металлической лесенке наверх. «Верно», — сказал я ей в спину. «Если кто с крыши спрыгнет, управдома посадят». «Чего?» — крикнула она, не расслышав. «Или теперь, — спросил я, — свобода самовыражения. Как-то не слежу за законодательством. Все равно меня почему-то не спрашивают». На крыше солнечно, сухо, но не пыльно. Ветерок выдувает все до последней песчинки. Ингрид, опережая меня, ринулась к бортику. Я охватил там пространство взглядом. Перед глазами запрыгали тысячи фоток снайперов, стреляющих с крыши. Ну а все кадры из боевиков. Десятки типов винтовок. Есть совсем чудовищно длинные, как у соколиного глаза, что еще тот снайпер. Некоторые винтовки с насадками поверх ствола почти на всю его длину. Она присела на корточки и осторожно щупала кончиками пальцев бетонное покрытие. «Пусто», — сказал я, — «или совсем пусто». Она резко обернулась. «Что?» «Свинья этот твой снайпер», — сказал я с досадой. «Ну что за свинья чистоплотная?» Раньше всегда оставляли пару окурков, слюни, сопли, не говоря уже о стреляных гильзах. А этот сморкался в платочек, интеллигент хренов. Гильзы унес с собой, а сам точно был в презервативе. Весь. «А что насчет винтовки Сэвиджа?» — спросила она. Глаза сузились, словно сама смотрит на меня поверх мушки. «Ты откуда знаешь?» «Я не знаю», — возразил я. «А предполагаю. Такого расстояния лучше всего достать из Бартовской. Но она великовата, чтобы пронести через толпу. То же самое и насчет нашей российской Орсис Т-5000. Это лучшая снайперская в мире, но ее не понесешь вот так, как ты носишь дамскую сумочку. Кстати, не представляю тебя с нею». «Заткнись», — рявкнула она. «Можно еще израильский галац», — продолжал рассуждать я. «Дальность и точность у него хороши, но размеры... Только вот компактность в транспортировке». Она спросила враждебно. «А ты откуда знаешь? Так я ж кино смотрю!» Повторил я и шмыгнул носом для убедительности. «А в кинах всегда подолгу заряжают и перезаряжают перед зрителем. Особенно, когда девки с вот такими. Смотрела «Спасатели Карибу»? Там эти фотомодели 12 раз переодеваются догола и обратно. 7 раз щелкают туды-сюды затворами. Или как они у вас называются? Представляешь, голые девки с вот такими и снайперскими винтовками среднего и даже дальнего вида действия. А когда выскочили из джакузи и расхватали эти штуки? Что, в самом деле не смотрела?» Она отвернулась, поднялась и, перегнувшись через барьер, долго вглядывалась вниз, а потом в сторону рощи и домика, в квартире которого застрелили Германа. С 70-го этажа тот смотрится совсем крохотным. Однако окна достаточно широкие и светлые, через оптический прицел можно рассмотреть, что там в каждой из комнат, выходящих в эту сторону. «Ветерок», — сказал я, — «здесь обычно устойчивый, а сейчас так и вовсе 10 сантиметров в секунду. Это прям как черепаха Зина у моих родителей». «И что?» — спросила она враждебно. «Ничего», — сообщил я. «Снайперы такую малость в расчет вовсе не берут. Говорю, работать ему было комфортно. Легкие деньги». «Нет, снайпера не пойду, не смотри так. Я уже намылился в полицейские с мигалкой». Дверь с металлическим лязгом отодвинулась. Ингрид крутнулась, выхватывая пистолет. Но на залитую светом ламп площадку из темноты выдвинулся грузный и запыхавшийся полицейский. Я узнал ее подручного Андрея. «Быстрые вы оба», — сказал он с одобрением. «Я ближе был, но ты опередила. Следов нет?» «Ни малейших», — подтвердила она со злостью. «Надо посмотреть все по дороге с лестницы. Мог коснуться дверной ручки, перил, задеть плечом стену. Пусть не отпечатки. Такие люди перчаток не снимают, но хоть что-то». «Надо смотреть», — согласился он. «Я там внизу выставил охрану. Профи становятся все профессиональнее, но и средства обнаружения все глазастее». Я поддакнул. «Еще бы обучить полицию ими пользоваться, вообще искоренили бы преступность». Он посмотрел на меня с укором, а Ингрид велела зло. «Заткнись, яйцеголов! Андрей, пересмотри записи видеокамер, установленных у входа в здание напротив сквера». «А также соседних», — добавил я. «А также соседних», — сказала она, — «чьи камеры захватывают этот сектор». «Да, все понял верно. Действуй!» Полицейский кивнул. «Будет сделано, герр-дженераль!» На меня посмотрел с сочувствием, но ничего не сказал. Я проводил его взглядом. Он дверь за собой оставил предупредительно распахнутой. Слышно было, как грузно спускается, тяжело ступая по металлу. «Ты как фельдфебель», — сказал я ей. Чувствуется кастовость как в выправке, так и в голосе. «Дед кадровый военный? Весь род от Рюрика на воинской службе царю-батюшке?» «Отец у меня искусствовед», — сухо отрезала она. «А мама архитектор. Что, обломился?» «Еще как», — признался я. «Тоже думал, что твои родители из самых низов, а ты вон какую ошеломляющую и просто головокружительную карьеру сделала. Гордятся, небось. Знакомым тычут твою фотку в милицейской фуражке». Она фыркнула. «Пойдем отсюда. Здесь уже все, больше ничего не отыщешь». «Я вообще ничего не отыскал», — признался я. «Разве что прицел у него должен быть с противобликовостью, или как это называется. Ну, такой толстый и длинный, как труба телескопа. А то солнце бьет прямо в глаз». Она уставилась злыми глазами. «А ты откуда знаешь?» Я фыркнул. «Ты совсем дикий человек. Великий Ленин сказал, что самое важное из искусств — это кино. А в фильме «Схватка над морем» снайпер как раз и стреляет из Сэвиджа. Меньше бы шлялась по ночным клубам и подпольным боям без правил, тоже посмотрела бы этот шедевр от Асилума. Говорят, на Оскара выдвинут, что давно пора. Это же Асилум, а не какой-то зачуханный Мэтр Голдвин Майер». Она не слушала, быстро сбегая по ступенькам. Хотя, думаю, название фильма запомнит, чтобы поймать меня на брехне, что закончится очередным обломом. Там в самом деле роскошная девка с вот такими и в мокрой-примокрой майке красиво стреляет из Дакота Лонгбоу. Всякий раз откидываясь и встряхивая ими плавно так, и настолько ритмично, что больше уже ни на что и не смотришь. Автомобиль не сказал ни слова, когда мы вышли из небоскреба и вяло плюхнулись на сиденье. Хотя по нам видно, что облажались. Ингрид ткнула пальцем в экран монитора, указывая, куда ехать, и оставив право выбора маршрута за электронным мозгом. Я где-то ослабил контроль. Новый выброс манбланов информации в мозг ударил как тараном, накрыл, засыпал с головой. Я с ужасом ощутил, что если вот прямо сейчас не справлюсь, то через минуту на моем месте будет бормочущий и всхлипывающий придурок, что снимает с себя чертей и видит инопланетян. Ингрид заметила что-то, спросила с беспокойством. «Тебе плохо?» «Побелел весь. Дать таблетку?» «Нет таких таблеток», — прошептал я и закрыл глаза. «Но есть мы, наша воля, наша сила. Мы выше, мы рулим, Блин, я же венец творения, а не тварь дрожащая. Она выждала, а я постепенно перекрывал канал за каналом в мозгу. Мы то, чем нас делает наша воля, или не дает сделать безволие. Постепенно стало легче, а головная боль отпустила. Ингрид посматривала встревоженно. Переспросила еще разок. «Лучше?» Морда начала розоветь, а то был как покойник. «Это у меня реакция на грубость», — прошептал я. «На твою и вообще на грубость бытия и вселенной. Интерфейс мог быть и подружественнее. Можно начать улучшать мир с тебя». Она фыркнула. «Я само совершенство». «То бы сомневался», — согласился я. «Рада, что признал». Впереди показалась автозаправочная станция. Я кивнул в ее сторону. «Заедь на минутку». «В ухо?» — спросила она деловито. «Какое?» «Узнаю нашу самую гуманную», — сказал я. «Вижу какое-то совершенство. Вон туды заедь». «У меня почти полный бак», — напомнила она. «А у меня пустой», — пояснил я, — «в верхней части. Умру, если не сожру сейчас хотя бы бутерброд». Она сказала озадаченно. «Думала, ученые только шоколад жрут. Он же для каких-то там мозгов». Автомобиль ринулся было под навес заправочного модуля, но Ингрид торопливо велела проехать к крохотному кафе, где водилы успевают схватить бутерброд и стакан кофе, пока их машины заправляют бензином или дизелем. Я выскочил, как только автомобиль остановился. В желудке не только квакает, но почти голодные спазмы. А когда влетел в крохотный магазинчик, то чувствовал близость к голодному обмороку. Ингрид вскинула брови, когда я ввалился в машину и рухнул на сиденье, прижимая к груди 4 бутерброда с толстыми кусками мяса. «С ума сошел? Я столько не съем!» «Вообще-то это я себе», — пробормотал я. «Но если хорошо попросишь, один могу дать, отрывая от сердца». Она покачала головой. «Один возьму, но только для того, чтобы ты не лопнул. А то вдруг понадобишься, а ты весь лопнутый. И салон потом чистить». «Я худой», — пробормотал я. «Не так уж и много придется».